которые, якобы насытившись, оставляли душу умершего в покое. Зная, что в этот день будет много гостей, Фэнзе встала в 5 часов утра, быстро оделась, умылась и причесалась. Едва она успела выпить несколько глотков молока, как было уже 6:30, и жена Лайвана со всеми слугами и служанками ожидала ее. Фэнзе вышла из дому и села в коляску. Впереди шли 2 служанки с зажженными фонарями, на которых крупными иероглифами было написано «Дворец Джунго». Вскоре Фэнзе подъехала ко дворцу Нинго. На воротах висели яркие фонари, а по обе стороны от ворот на специальных подставках стояли переносные фонари, поэтому вокруг было светло, как днем. Дальше 2 рядами стояли слуги в ослепительно белых траурных одеждах. Как только коляска Фэнзе остановилась у главных ворот, сопровождающие ее слуги отошли назад, а женщины-служанки бросились поднимать полог на коляске. Опираясь на руку Фэн-Эр, Фэнзе вышла из коляски и направилась во дворец. 2 служанки с фонарями шли впереди и освещали ей путь, остальные следовали сзади. Служанки из дворца Нинго вышли ей навстречу и справились о здоровье. Медленными шагами Фэнзе прошла в сад слияния ароматов и приблизилась к башне восхождения к бессмертию. Когда она увидела гроб, из глаз ее, словно жемчуг с оборванной нитки, покатились слезы. В глубине двора наготове стояла целая толпа слуг, ожидая начала церемонии сожжения бумажных денег. «Подавайте чай и сжигайте деньги», — отрывисто приказала Фэнзе. Раздались удары в гонг, заиграла музыка. Фэнзе опустилась на круглый стул, заранее поставленный для нее перед гробом, и во весь голос заплакала. Следом за нею заголосили слуги. По приказанию госпожи Ю и Дзядженя люди бросились утешать Фэнзе, и только после этого она вытерла слезы. Жена Лайвана подала ей чай, чтобы прополоскать рот. Фэнзе встала, простилась со всеми и удалилась во флигель. Все слуги, которых поименно вызывала Фэнзе, были уже в сборе. Не пришел только один из тех, которым было поручено встречать и принимать гостей. Фэнзе немедленно велела послать за ним. Тот перепугался. «Что же ты нарушаешь мои приказания?» — с холодной усмешкой спросила его Фэнзе. «Или, может быть, ты считаешь себя важной особой, которой дозволяется не слушать меня?» «Я приходил всегда раньше всех, госпожа», — начал оправдываться тот. «Только сегодня немножко опоздал. Простите меня на первый раз». В этот момент в дверь просунулась голова жены Ван Сина из дворца Джунго. «Чего тебе?» — спросила Фэнзе, не отпуская провинившегося. Жена Ван Сина подошла к ней поближе и сказала. «Я пришла за разрешением на получение шелковых ниток для вязания сеток на коляске и паланкины». С этими словами она протянула Фэнзе лист бумаги. Фэнзе приказала Цай Мин читать. «Для 2 больших, 4 малых паланкинов и 4 колясок, столько-то больших и малых сеток», — прочла Цай Мин. «На каждую сетку столько-то дзини ниток». Выслушав до конца, Фэнзе сочла цифры вполне подходящими, приказала Цай Мин все записать и выдать жене Ван Сина доверительный знак дворца Джунго на право получения необходимого. Жена Ван Сина поклонилась и вышла. Фэнзе хотела вернуться к прерванному разговору, но тут из дворца Джунго пришли 4 управителя за разрешением на получение кое-каких вещей. Фэнзе спросила, что им нужно, и те представили ей 4 письменных требования. Прочитав их, Фэнзе вернула обратно 2 и при этом сказала: «Здесь подсчитано неправильно. Пересчитайте еще раз.